Глава 9. Хитрый план, который не удался. По дороге домой Поллианна радостно строила планы на будущее. Завтра она во что бы то ни стало должна уговорить миссис Кэррю вместе с ней пойти в городской парк. Каким образом это сделать, Поллианна еще не знала, но не сомневалась в том, что сумеет что-нибудь придумать. Сказать миссис Кэррю напрямую, что она нашла Джейми и хочет, чтобы она взглянула на него, отпадало сразу. Почему? Да потому что оставалось еще, пускай и малая, вероятность того, что случилась ошибка, и это не тот Джейми. Последствия такой промашки могут стать катастрофическими, ведь Поллианна со слов Мэри знала о том, как сильно переживала миссис Кэррю всякий раз, когда мальчик по имени Джейми, которого она какими-то путями находила, оказывался не ее племянником. Даже заболеть могла. Так что Поллианна твердо решила для себя, что ни слова не скажет о том, почему именно она зовет миссис Кэррю прогуляться по парку. Ну, найдется же, придумается какой-нибудь способ вытащить ее туда, убеждала себя Поллианна, спеша к дому. Но, как это часто бывает, судьба с удивительной легкостью разбивает в пух и прах наши надежды. На следующее утро с небес лило, как из ведра, так что Поллианне одного взгляда в окно хватило, чтобы понять, сегодняшний поход в городской парк отменяется. Как назло, дождь не прекратился ни на завтра, ни даже послезавтра. И все эти три дня Поллианна провела, переходя от окна к окну, и то и дело повторяя. «По-моему, небо проясняется понемногу. Вам так не кажется?» Такое необычное для веселой маленькой девочки поведение поначалу удивляло миссис Кэррю, затем начало раздражать, и, наконец, она воскликнула, окончательно потеряв терпение. «Ради всего святого, дитя мое! В чем дело?» Вот уж никогда не знала, что ты можешь так переживать из-за какой-то непогоды. Ходишь, ноешь. А как же твоя игра в радость? Поллианна сконфузилась и покраснела. «Да, действительно, я, кажется, совсем забыла про свою игру», — признала она. «Конечно же, должно и здесь найтись что-то такое, чему можно радоваться. Только никак не могу сообразить, что именно». Я могу радоваться тому, что этот дождь когда-нибудь да прекратится. А он прекратится, потому что Бог сказал, что не станет во второй раз насылать на нас потоп. Да, все так. Только знаете, миссис Кэррю, мне так хотелось, чтобы сегодняшний день выдался погожим. Почему именно сегодняшний? Ну, мне просто очень хотелось погулять в городском парке. Стараясь говорить как можно безразличнее, ответила Поллианна. «А еще я думала, что, может быть, вы тоже прогуляться со мной сходите». Внешне Поллианна казалась спокойной и беззаботной даже, хотя внутри ее всю трясло от волнения. «Я? Прогуляться в городском парке?» Удивленно приподняла брови миссис Кэррю. «Нет, спасибо, дорогая». Боюсь, я не смогу составить тебе компанию. «Нет-нет, не отказывайтесь, прошу вас!» Срывающимся голосом воскликнула Поллианна. «Я уже отказалась». Поллианна тяжело сглотнула и побледнела. «Нет, миссис Кэррю, не говорите так, пожалуйста!» Принялась умолять она. «Понимаете, есть причина, очень особенная причина, по которой мне нужно, чтобы вы пошли со мной в парк. Только один единственный разик, прошу вас». Миссис Кэррю нахмурилась. Она уже готова была сказать свое решительное и окончательное «нет», но было в умоляющем взгляде Поллианны что-то такое необъяснимое, что заставило миссис Кэррю передумать, и она таки дала свое согласие. «Ну хорошо, дитя мое. Если это так важно для тебя, пусть будет по-твоему. Но только обещай мне до того времени не торчать все время у окна и не спрашивать меня каждые 5 минут, не кажется ли мне, что тучи на небе расходятся. Договорились?» «Да, мэм. Конечно, я буду... То есть, не буду. Непременно, мэм», — сбивчиво принялась обещать Поллианна. В этот момент небо посветлело. Показалось даже, что солнечный луч вот-вот пробьется сквозь облака, и она радостно воскликнула. «Как вам кажется, небо проезд... Ой!» Не договорив, она испуганно прикрыла рот ладошкой и опрометью выскочила из комнаты. По-настоящему небо прояснилось только на следующее утро. Но хотя снова ярко засветило солнце, воздух оставался холодным, почти морозным, а после полудня, когда Поллианна возвратилась из школы, в довершение ко всему подул сильный северный ветер. И все же, несмотря на все возражения миссис Кэррю, Поллианна настояла на том, что день выдался чудесным, и потому просто необходимо насладиться прогулкой по парку. Поскольку настоящие леди всегда держат данное ими слово, пришлось несчастной миссис Кэррю тащиться в промозглый парк, бродить по раскисшим от дождя дорожкам, укрываясь от летящих с веток ледяных капель. Как можно было предположить заранее, поход этот не увенчался ничем, если не считать того, что обе путешественницы промерзли до костей. Не найдя Джейми на обычном месте, Поллианна, словно охотничья собака, облазила все уголки парка, таская за собой совершенно ошалевшую миссис Кэррю, но мальчика они нигде не встретили. Точнее сказать, они вообще никого не встретили. Не нашлось, кроме них двоих, в этом городе, желающих прогуляться по парку в такую погоду. Наконец, миссис Кэррю решительно повернула к дому, и Поллианне ничего не оставалось, как со вздохом последовать вслед за ней. Теперь все дни для Поллианны тянулись одинаково уныло. Затяжной, напоминавший предисловие ко второму потопу ливень, хотя, по словам миссис Кэррю, для Бостона это был всего лишь обычный осенний дождичек, принес за собой волну холодного сырого воздуха. По утрам улицы окутывал туман, днем дыхание прохожих вылетало облачками пара, то и дело начинало накрапывать с серого низкого неба. В те редкие часы, когда сквозь облака пробивалось солнце, Поллианна бегала в парк, но Джейми так ни разу там и не встретила. Наступил ноябрь. Листва в парке облетела, лодочки увезли на зиму в сарай на берегу пруда. Среди голых деревьев тоскливо свистел ветер. Белки и голуби. Они, разумеется, оставались на месте, куда им было деться. И воробьи были такими же бойкими и нахальными, как прежде. Только угощать эту команду теперь было для Поллианны не в радость. Ведь каждый взмах роскошного хвоста сэра Ланселота болью отзывался в ее сердце, напоминая о том, кто дал ему это имя и кого больше не было здесь. «Какая же я глупая! Даже не узнала, где он живет!» Вновь и вновь ругала себя Поллианна. «Где теперь его искать? Я даже фамилии его не знаю. Только одно имя — Джейми. Ищи теперь Джейми в таком огромном городе. Что ж, придется, видно, ждать весны, когда снова станет тепло, и он вновь появится в парке. Да, но к тому времени уже меня в Бостоне может не быть. Вот в чем загвоздка-то. А ведь это был тот самый Джейми. Тот самый, я знаю». В один из таких мрачных во всех смыслах дней случилось нечто совершенно непредвиденное. Полианна проходила по лестничной площадке второго этажа, когда снизу до нее донеслись сердитые голоса. Один из них принадлежал Мэри, а вот второй... Второй? И этот другой голос твердил. «Да никакой я не попрошайка! Заруби себе на носу своем длинном, что я ни в жизнь ни у кого ничего не клянчил. Ты пустишь меня или нет, корова деревенская? Говорю же, мне нужно девчонку вашу повидать. Светленькую такую, с веснушками. Словечко ей передать от сэра Джеймса. Так что двигай давай на всех парах и тащи девчонку сюда, слышишь?» «А я здесь! Здесь я!» Радостно завопила Полианна, скатываясь вниз по ступенькам. «Ты что пришел? Тебя Джейми прислал?» Она ринулась дальше вперед, но наткнулась на выставленную вперед широкую и жесткую ладонь Мэри. «Мисс Полианна? Мисс Полианна, неужели вы хотите сказать, что знакомы с этим подзаборником?» Джерри вспыхнул. Хотел ответить Мэри по полной, но Полианна не дала ему рта раскрыть. «Джерри не подзаборник. Он живет вместе с одним из моих лучших друзей. Между прочим, именно Джерри помог мне вернуться домой, когда я заблудилась на улицах». Затем она стремительно повернулась к мальчику и нетерпеливо спросила. «Как он? Что с ним? Тебя ведь Джейми прислал, да?» «Точно. Сам-то он месяц назад в депо отправился, и с тех пор все там околачивается». «Депо? Какое депо? Где это?» — не поняла Полианна. «Где-где? В кровати, вот где. Слег он одним словом и хочет тебя видеть. Придешь?» «Он слег? Заболел? Ужас какой!» — заохала Полианна. «Конечно, приду. Сейчас только пальто надену». «Мисс Полианна!» Суровым, боцманским голосом взвыла Мэри. «Не думаю, чтобы миссис Кэррию позволила вам пойти куда-то с этим... с этой шпаной». «Никакая он не шпана, Мэри», — заверила ее Полианна. «Я его давным-давно знаю и пойду с ним. Я должна пойти, понимаешь?» «Что все это значит?» — строго спросила миссис Кэррию, выходя на шум из гостиной. «Полианна, кто этот молодой человек и что он здесь делает?» «Миссис Кэррию, вы позволите мне пойти с ним?» — плачущим голосом спросила Полианна, оборачиваясь к ней. «Куда пойти?» «Братана моего повидать, мэм!» Изо всех сил, стараясь показаться вежливым и воспитанным, ввинтился в разговор Джерри. «Он типа того, с копыт слетел, то есть заболел мальца, и теперь покоя мне не дает. Все просит, чтобы я, значит, сходил и привел, ну вот, ее». Он неуклюже ткнул пальцем в сторону Полианны. «Мой братан, он в ней того, души не чает». «Так можно я с ним пойду? Отпустите?» Умоляюще сложила на груди свои руки Полианна. «Пойти тебе с ним?» Нахмурилась миссис Кэррию. «Конечно, не отпущу, Полианна. Удивляюсь, как тебе такое в голову прийти могло. Я хочу, чтобы вы тоже с нами пошли», добавила Полианна. «Я? Что за бред?» «Вот что, дитя мое, если тебе так хочется, можешь дать этому мальчику немного денег, но отпустить тебя с ним...» «Благодарствую, мэм, только денег ваших мне не нужно. Я не затем сюда приплыл», — сердито сверкнув глазами, перебил ее Джерри. «Я за ней». «Миссис Кэррию, это же Джерри. Джерри Мёрфи. Тот самый мальчик, который привел меня домой, когда я потерялась!» Сильнее прежнего взмолилась Полианна. «Ну, теперь вы позволите мне пойти?» «Это даже не обсуждается, Полианна», — отрицательно покачала головой миссис Кэррио. «Но он говорит, что Дже... то есть другой мальчик заболел и хочет меня видеть». «Ничем не могу помочь». «Нет». «Но я хорошо знаю того мальчика, миссис Кэррио. Правда, правда. Он книжки читает. Хорошие, про рыцарей и прекрасных дам. И птиц в парке кормит, и белок. И даже имена им дает, ну и все такое. Он не может ходить. И очень часто ему есть нечего. То есть совсем нечего, представляете?» Всхлипывая на каждом слове, застрочила Полианна. «Я не могу снова потерять его!» На щеках миссис Кэррио выступил сердитый румянец. «Полианна, все это вздор, глупости, бред какой-то. Ты меня удивляешь. Не понимаю, зачем ты пытаешься уговорить меня сделать то, чего я делать совершенно не намерена. Я не могу позволить тебе пойти с этим мальчиком». «И не позволю. Все. И чтобы я больше об этом ничего не слышала». Новое, странное выражение появилось на лице Полианны. Слегка испуганная, слегка отчаянная. Она решительно подняла подбородок и твердо заговорила, глядя прямо в глаза миссис Кэррио. «В таком случае мне придется все вам сказать». Я не хотела этого говорить, потому что не была полностью уверена. Хотела, чтобы вы сначала сами на него взглянули. Но вы мне не оставили выбора, поэтому... Да, я не могу вновь потерять этого мальчика, потому что мне кажется, миссис Кэррио, что это Джейми». «Джейми? Мой Джейми?» Моментально побледнела и обмякла миссис Кэррио. «Думаю, да. Но этого не может быть. Как знать? Судите сами. Его зовут Джейми. Фамилии своей он не помнит. Его отец умер, когда Джейми было примерно 6 лет. Мать свою он совсем не помнит. Сам Джейми считает, что ему сейчас лет 12. Когда его отец умер... Джейми взяла к себе семья вот этого мальчика Джерри. Еще я знаю, что отец Джейми был человеком странным, никому не называл своего имени и...» Но миссис Кэррио не дала Полианне продолжать. Остановила ее жестом руки. Лицо миссис Кэррио побледнело еще сильней, но глаза у нее горели, и она громко приказала: «Мы едем». «Немедленно. Мэри, скажи Перкинсу, чтобы он подал автомобиль к крыльцу и как можно скорее. Полианна, иди надень пальто и шляпку. А ты, мальчик, постой здесь, пожалуйста. Поедешь с нами, дорогу покажешь». «Ничего себе!» — присвистнул Джерри. «Это мы что, в бензиновой тарахтелке на резиновом ходу поедем? Упасть не встать. Вот у сэра Джеймса моргалки на лоб полезут».